Да, есть. Это особые магические цепи разных цветов, а еще магия высших демонов и сила темной материи, в которой он превосходит всех высших демонов, которых я знаю на данный момент. Тебе что-нибудь известно о тех радужных цепях? Просто я лишь несколько раз их видел и сам до конца не понял их природу. Нет, даже в битве с ним, когда он использовал их против меня, они были проблемными. Часто мне приходилось отрубать себе конечности и снова их приделывать, чтобы выйти из их крепкого захвата. Но как я заметил, они вполне разрушаемы, но моей кислоты для этого мало. Поэтому я привык их считать магическими и крепкими. Понятно. Стоит попробовать побольше об этом узнать в своих книгах в магии высших демонов, возможно, там есть что-то о них, задумчиво сказал я про себя. Хочу для вас отметить, мой господин, что Варман опасен не своими способностями и навыками с большим опытом. Он опасен своим высоким интеллектом и хитростью, благодаря которому способен использовать свои силы максимально эффективно, часто комбинируя их вместе для полного подавления противника. В умелых руках любое слабое оружие становится опасным инструментом. Я это понимаю, ибо сам часто сражался с ним и понимаю, что он грозный противник, который способен предугадывать и просчитывать собственные шаги на несколько ходов вперед. Но я тоже не дурак и буду готовиться к нашей встрече. Надеюсь, ты поможешь мне стать достаточно сильным к тому моменту, сказал я, смотря на Табира. Сделаю, но то, что выйдет в конечном итоге, зависит только от вас, а не от меня, мой господин. У меня редко были те, кого я мог чему-то научить, ибо мало кто мог выдержать мои методы обучения. Но не забывайте о своих словах, господин. Я ожидаю дня, когда покину чистилище, чтобы сразиться с множеством сильных и интересных противников, сказал Табир обычным для себя тоном. И можно сказать, этим я и занимался последнее время, одновременно тренировками с Табиром, а также обучением новыми способами борьбы с Варманом на основе его знаний из прошлых попыток и опыта. Также я пытался стать сильнее поднятием характеристик и уровня в целом, но как я уже говорил, чем выше мой уровень и характеристики, тем сложнее и дольше их надо поднимать. Много времени и сил потребовалось, чтобы все это осилить. Ментально я от всего этого стал иногда терять сознание или впадать в стресс, становясь чаще раздраженным, но все равно продолжал этим заниматься, пока мог двигаться и соображать. Подобные изменения в моем состоянии быстро смогли заметить мои девушки, став волноваться за мое здоровье и благополучие. Они пытались меня остановить, заставляя отдыхать, или пытались помочь, чтобы я один все на себя не брал, но не везде они могли мне чем-то помочь и поддержать. Поэтому нашлась слегка иная альтернатива, предложенная всеми ими. Чтобы я сильно себя не нагружал, мне предложили после моих дел особое время для отдыха вместе с девушками, чтобы они пытались помочь мне максимально расслабиться и получать удовольствие, выполняя любую мою прихоть и желание. Таким образом, это помогло снизить стресс, редкие потери сознания и частые усталости. Я был очень рад, что мои девушки волнуются за меня и стараются мне помогать, несмотря на мой сложный иногда характер в подобном вопросе, когда я сам все могу сделать и лишняя помощь мне не нужна. Но они все равно делают это ради меня, несмотря на то, что я не просил или как-то требовал от них, а все потому, что любят и заботятся обо мне. Это просто не может не радовать меня в такие моменты, давая мне хорошо себя чувствовать на душе и сердце. И таким образом, осознавая для себя самого, что я стараюсь не зря и ради них, я точно однажды стану сильнее и могущественней, чтобы защитить и оберегать от всех опасностей. Ну, а теперь поговорим о настоящем времени. Сейчас я находился в замке моего отца, так как он буквально недавно и внезапно вызвал меня к себе, для личной встречи, без свиты или каких-либо сопровождающих с моей стороны, что было одновременно странно и нет, для моей персоны, ибо такая практика довольно обычное дело для моего статуса кран-принца. Возможно, это что-то не требующее лишних ушей. И проходя по длинным коридорам, я мог заметить, что количество стражников и прислуги уменьшилось. Чем дальше и глубже я шел, тем меньше я встречал или чувствовал кого бы то либо, словно тишина и бездушность заполнили замок, оставив только меня одного здесь пребывать и блуждать по нему. Но когда я прибыл в тронный зал, меня встретил мой отец, одетый в свой повседневный фиолетовый слегка боевой наряд с плащом и кожаным одеянием под ним и наручами, а рядом был бронзовый меч. Он сидел на своем новом большом демоническом троне в полном одиночестве, что было не характерно в подобное время, особенно отсутствие стражи или личной служанки отца Хайны, что обычно всегда рядом с ним. «Ты наконец-то прибыл, сын мой!» прозвучал голос отца эхом по всему залу. «Да, по какому делу я нужен тебе, многоуважаемый отец?» — спросил я слегка формальный тоном и произношением. «Оставь формальности, мы тут полностью одни. Я позвал тебя сюда, чтобы о кое-чем важном поговорить лично с тобой». «Хорошо, но о чем ты хочешь со мной поговорить?» — спросил я более обычным тоном. «Для начала давай сменим обстановку. Следуй за мной, поговорим об этом по пути к особому месту», — сказал отец слегка командным тоном, вставая со своего трона, беря свой меч, оцепляя его на свой пояс и идя к выходу из зала. «Хорошо», — согласился я, следуя за отцом без лишних пока вопросов. Когда мы покинули тронный зал, то какое-то время шли по пустым коридорам в полной тишине вглубь замка. Отец шел уверенно вперед, а я отставал лишь немного от него, стараясь идти в одном шаге рядом с ним. «Сын мой, скажи мне, ты желаешь стать королем демонов?» — внезапно спросил отец. «Да», — сказал я с легкой задержкой, ибо хоть делаю некоторые шаги к этому пути, но все еще не уверен в том, что мне подходит такая роль или вообще нужна ли она мне в принципе. «Понятно, но что ты думаешь о нашем королевстве демонов в целом?» «Сложно сказать однозначно, в каком-то роде наше королевство уникально, но проблема в том, что мы часто полагаемся на старые правила и обычаи, которые даже тебе, отец, будет сложно искоренить, особенно из Совета Высших Дворян. Существование этого совета замедляет многое в нашем королевстве и мешает двигаться вперед. Ни один из королей демонов еще не смог как-либо расправиться с ним. Это ты верно подметил. Совет Высших Дворян, словно пятно на шелковой королевской ткани, но это пятно слишком долго просуществовало еще с основания второго короля демонов. Многие пытались и даже отчасти смогли уничтожить Совет Высших Дворян, но не смогли довести дело до конца. Самым лучшим решением будет это пытаться идти с ними на компромиссы и навстречу, чем зря тратить время на конфликты. Поэтому наше королевство и было таким слабым в правлении прошлого короля демонов, ибо он никак не пытался изменить ход нынешних событий и просто оставил все как есть на волю совета. Наше королевство сейчас едва может назвать себя сильнейшим среди всех, но достаточно серьезным соперником, в борьбе с которым не лучшая идея противостоять в одиночку. Наши территории очень выгодные для войны и в то же время не лучшие в плане земли для хорошего выращивания плодородных ресурсов, продуктов и т.д. Благодаря более южным землям этот вопрос пока решаем. Также города и деревни, которых достаточно много, но все они несут не слишком много выгоды на плохих землях, хотя этот вопрос сейчас решается путем торговли, дорогами, новыми постройками и т.д. Мы пытаемся развиваться и находить новые способы для существования и самостоятельного развития. Я бы сказал, что хоть наше королевство имеет недостатки, но в нем хватает достоинств и смысла, чтобы сражаться за него. Объяснил я свои мысли насчет вопроса отца, продолжая идти с ним уже по более темному и мрачному коридору. «Ты прав, несмотря на недостатки, мы все еще существуем и желаем защитить то, что любим. Хоть прошлая власть еще напоминает о себе, но главное для нас — это защитить будущее, к которому все мы стремимся. Как продвигаются твои тренировки с твоим учителем?» «Очень хорошо. Дайрон обучил меня своему искусству меча, и хоть мне еще далеко до его уровня, но в силе и скорости я превосхожу его на данный момент. Я рад это слышать. Дайрон много лет искал себе ученика, который будет способен унаследовать его навыки и стиль меча, которые он получил от своего учителя. Это да, но он однажды мне сказал, что в будущем мне придется его убить, чтобы только один из нас владел искусством стиля меча. Я знаю, но с этим ничего нельзя поделать, ибо это его выбор, и даже мне не повлиять на него. Почему? Потому что Дайрон прошел сложный путь в своей жизни и поведал многое. Я отчасти понимаю его чувства и мотивы, поэтому не имею права заставлять следовать моей воле в этом вопросе. Может, тебе кажется, что подобный итог неправильный, но с его точки зрения это правильно. Если он желает умереть от твоей руки, то ты либо должен это сделать, либо должен наплевать на его чувства и желания, и ничего не сделать с ним. Но все это только зависит от тебя. Ясно. С легким разочарованием в голосе сказал я про себя, ибо надеялся, что отец сможет переубедить моего учителя от подобного пути и желания. «Лучше поговорим о тебе, сын мой. Скажи, зачем тебе нужна сила?» «Чтобы защитить своих близких и семью. А что ты думаешь о своей семье?» «К чему этот вопрос? Просто ответь. Я очень люблю свою семью и ценю каждого его члена. Хоть бывают конфликты между нами, но мы все равно остаемся семьей. Но что для тебя настоящая семья? Спросил отец. В каком смысле? У тебя ведь не одна семья. Есть я, твоя мать и братья с сестрой, а также есть та семья, которую ты создал собственными руками из своих девушек в гареме и других подчиненных. Что для тебя истинная семья и какая из них для тебя важнее? Слегка настойчиво спросил отец. Обе важны для меня одинаково. Понятно. Тогда ответь на еще один мой вопрос. Скажи, кто я для тебя лично? Что за странный вопрос? Просто ответь. Для меня ты член семьи как отец, король демонов и пример для подражания, чтобы стремиться к силе и превзойти тебя в будущем. Вот как, значит, вот кто я для тебя, Хаэм, а для меня ты слегка другой образ, странный тоном сказал отец, остановившись. Что, не понял я, к чему он это сказал, и также остановился рядом с ним. Сын мой, ответь мне, кто ты такой? Внезапно спросил отец серьезным тоном, стоя ко мне под таким углом, чтобы я даже не мог увидеть его лица, но четко слышал серьезные и странные нотки в его голосе. О чем ты? Я не понимаю твоего вопроса, ответил я, начав с подозрением оглядывать отца, ибо мое предчувствие кричало о чем-то странном и опасном из-за таких странных изменений в атмосфере между нами. Особенно я отметил, что мы находились в слишком темном коридоре, в котором нельзя было разглядеть ничего кроме нас двоих, словно окруженные и поглощенные темнотой. Ясно. Значит, придется пойти другим путем, чтобы ты правильно понял мой вопрос и я получил достойный для себя ответ, который уже очень давно желаю получить. Прости, телепорт, произнес отец слова, за которыми последовало внезапное появление под нашими ногами магического круга. Сначала я пытался сопротивляться, но меня резко схватила рука отца и я не успел покинуть пределы магической пентаграммы и мой мир перед глазами размылся. Следующее, что я видел, когда мой взор восстановился и мир приобрел стабильный образ, это силуэт отца и окружающая огромная кругообразная арена из камня и железа. Все это было украшено всяческими украшениями в виде флагов демонического королевства. Было множество входов и выходов с железными решетками. Пол, на котором я стоял, также был железным с кучей небольших дыр. И наверху всего этого было множество мест, на которых сидели тысячи демонов, смотревшие на меня и кричавшие разные восхваляемые слова поддержки. Но также я чувствовал что-то странное от всего этого места, словно огромное количество маны протекает вокруг и принимает странную форму. «Что это все значит, отец?» – спросил я, не понимая ситуацию и положение, в которое попал. «Это мне нужно задавать тебе вопросы, сын мой. Кто ты такой на самом деле? Настоящий ли ты мне сын или монстр, который подменил и принял его облик? Что ты имеешь в виду?» Не понимал я до сих пор его вопроса, но с опаской стал подозревать, к чему он клонит. «Может, это даст тебе понять», — сказал отец и достал из-под своего фиолетового плаща стеклянную пробирку с красной жидкостью. «Это твоя кровь. Откуда она?» «Это было, когда ты вернулся с тренировки Дайрона без него, полуживым, с кучей детей и рабов. И мне не ясно, кто тогда на самом деле вернулся или изменился. Тогда я не обратил на это много внимания, но мои специалисты-алхимики и лекари отметили странности в твоей крови, когда брали образцы, чтобы проверить влияние на твое тело вредных элементов. И оказалось, что кровь не похожа на демоническую, но имеет какую-то ее часть. Самое удивительное, что она способна повлиять на организм другого существа путем изменения на клеточном уровне, чтобы сделать его приблизительно сильным и агрессивным, но в большинстве случаев самые слабые умирают в процессе преобразования клеток. Мне не ясно только одно, почему такая странная кровь принадлежит тебе. Можешь мне объяснить? Спросил отец, показывая стеклянную колбу. Это, возможно, меня подставили. Тогда ведь было много дворян, желающие скомпрометировать меня или убить, чтобы насолить тебе. Пытался я сказать более правдивую ложь и теорию, чтобы скрыть свое волнение и причастность. Я тоже так сначала подумал и поэтому сразу не стал обвинять тебя в чем-то подобном, но слабое подозрение ты все же вызывал. Особенно когда внезапно ты захотел отдалиться от нашей семьи, но и это дало мне шанс наблюдать за тобой в более удобных для себя условиях, которые я сам тебе задал. И это дало мне возможность поселить тебя подальше от лишних глаз и рук дворян, чтобы убедить в их причастности или непричастности. Также это должно было обезопасить других от тебя, если бы ты был опасен. Однако это не принесло мне нужных результатов, а лишь задало больше вопрос на то, чем ты являешься. В твоем замке часто были странные события и непонятные ситуации, но однажды случилось кое-что занятное. Во время восстания дворян ты не был в своем замке, а был неизвестно где в лесу, по словам твоих девушек. Слишком удачное стечение обстоятельств и появление новых непонятных субъектов, из числа которых нашлись занятные существа с похожей по свойствам твоей крови. Узнаешь их? Спросил отец и бросил мне под ноги странный мешок, из которого выкатилась голова знакомых мне красных волков. Нет, и это все совпадение, не более, сказал я, не видя в подобных доказательствах железных аргументов. Возможно, но в отчетах того шпиона было кое-что занятное. Упоминалось одно имя, которое выделялось среди прочих. Змейка. Ничего тебе не напоминает? Это тоже совпадение. Любой мог придумать такое прозвище змее. А кто сказал, что это прозвище и оно принадлежит змее? Внезапно спросил отец, и тут я понял, что сам попался на словах, но старался не подавать вид паники. Догадался. Слишком имя похоже на прозвище, как я сам и придумал для своей змеи. Что же, либо все это одно большое совпадение, которое странным образом выглядит по отдельности обычными случайностями и стечением разных обстоятельств. Хотя если собрать картину в целую, то выйдет более логичная закономерность и статистика. Либо все это правда, то, и что если это все правда? Спросил я, волнуясь. Тогда я даю тебе выбор, либо ты убегаешь отсюда и никогда не возвращаешься, либо, ты сразишься со мной насмерть, и я лично отправлю тебя на покой к богам смерти, которые решат твою судьбу, сказал отец и вытащил свой большой двуручный бронзовый меч и направил его в мою сторону. Выбирай, сын мой. Квест. Судьбоносный и сложный выбор. Описание. Вы оказались перед сложным выбором, который поставил ваш родной отец на Ривадибла, узнав множество о вас фактах и секретов, которые вам не удалось скрыть от него, хоть вы и пытались. То, какое вы сейчас примите решение, повлияет на дальнейшие отношения между вашим отцом, семьей, близкими и все остальными или нет. Все зависит только от вас. Требование. Сделать один выбор. 1. Убить, победить, вырубить собственного отца короля демонов на Ривудибла. 2. Сбежать. 3. Награда. Будет зависеть от итога вашего решения и всего квеста в целом. Штраф за отказ. Будет зависеть от Наривы. Штраф за провал. Будет зависеть от вашего выбора. Поздравляю с Международным женским днем 8 марта для всех девушек, кто читает и не читает мое произведение. Желаю вам счастья, любви, доброго и всего самого хорошего. Оставайтесь красивыми и сексуальными, чтобы найти себе достойного спутника жизни или несколько, тут зависит от вас самих и государства, в котором вы живете. И снова с праздником. Для тех, кто задается вопросом, почему глава так задержалась, то это мои личные извинения. Всю прошлую неделю я не мог нормально закончить главу в сроки, ибо случались всякие проблемы со здоровьем. Поэтому прошу лишь простить и понять. Приятного чтения. Глава 105. Нарива vs Мелиодаса. От третьего лица. После того, как Нарива выдал Мелиодасу ультиматум с выбором, который был для него по сути судьбоносным, тот стал обдумывать дальнейшие действия. Трибуны, заполненные разными демонами, что наблюдали и кричали слова, поддерживая каждого из них, словно сейчас будет обычная битва между двумя благородными членами королевской семьи. Но правда была такова, что эта битва может стать для них последней в жизни. Мелиодас был очень удивлен тем, что его отец смог так много о нем узнать и составить примерную картину его настоящей жизни или природы. В частности, он понимал, что сам во всем виноват и допустил такие на первый взгляд простые, но в то же время существенные ошибки, которые все-таки дали свои плоды и подсказки Нариве к правде о нем. И теперь он напрягает все свои умственные силы, чтобы сделать правильное решение в этой ситуации. Внезапный квест, который пришел Мелиодасу, был еще одним фактом, заставляющий его нервничать и волноваться, что его ждет что-то плохое. Если он ошибется, то тогда потеряет все, что имеет прямо сейчас. Эти мысли порождали внутри него страх и беспокойство, усложняя сделать конечный выбор, предоставленный ему, пока он все обдумывал. Особенно этому не помогало то, что он видел статус Нарива и знал, что от него можно ждать, но не всему мог противостоять. В то же время Нарива продолжал смотреть и направлять на Мелиодаса свой бронзовый меч, замечая легкие изменения в его поведении на последние слова. Он понимал, что сейчас Мелиодас обдумывает сказанные им слова со всей серьезностью и ответственностью, но он не мог ждать вечность его решения. «Каков твой выбор?» – спросил Нарива, слегка согнув свою руку с мечом, чтобы он был ближе к груди и таким образом мог в любой момент использовать для защиты или нападения в удобной для себя стойке. «Отец, я не хочу с тобой драться, чтобы убить или быть тобой убитым. Я не сбегу, поджав хвост. ответил Мелиодас, стараясь подавить противоречившие в нем чувства. Хоть Мелиодас и не получил от Наривы всей отцовской любви, как должно было быть, но все равно тот заботился о нем и пытался проявлять к нему заботу или вырастить в сильного демона, который будет достоин унаследовать его власть короля. Ему сложно сражаться с тем, кто связан с его семьей и дорог другим ее членам так сильно. Если ты не можешь принять решение за свою судьбу, то тогда я сделаю это за тебя. Прости, но я не буду ждать целую вечность твоего решения. Усиление, ускорение, сказал Нарива, и в следующий миг прозвучало два заклинания, и его тело на мгновение засветилось ярким фиолетовым светом, отражающий цвет его маны. И в следующий миг Нарива на огромной скорости побежал в сторону Мелиодаса, заставляя в ответ среагировать и в спешке достать из инвентаря свое оружие в виде короткого серебряного клинка и старосцы, чтобы блокировать удар и защитить себя. Дзынь. Когда бронзовый меч и короткий серебряный клинок столкнулись, оба их владельца смотрели друг на друга внимательными и красноречивыми взглядами, которые давали им понять намерения друг у друга. При этом оба чувствовали равную силу между собой в момент попытки давления. Нарива приподнял свою ногу и пытался ей ударить Мелиодаса в живот, пока тот был занят защитой от его прямых атак. Мелиодас это предвидел и вовремя разорвал дистанцию для того, чтобы увернуться, но Нарива это тоже предвидел и последовал за ним для повторного нападения. «Не сбежишь!» «Двойное ускорение!» — прокричал Нарива заклинание усиления и стал намного быстрее себя прежнего, чтобы в следующий миг уже быть перед Мелиодасом и замахнуться своим мечом на него. «Дзянь!» Мелиодас успел среагировать благодаря отточенным рефлексам и чувствам опасности, чтобы заблокировать удар. Казалось, что Нарива снова будет пытаться давить на Мелиодаса силой, но вместо этого он стал атаковать его своим мечом с помощью искусства мастерства меча, которым на достойном уровне владели оба оппонента, и таким образом стали сражаться между друг к другом. Ляск. Звуки столкновения между серебром и бронзой были слышны по всей арене, словно столкновение железных мечей между друг другом. И каждым, кто наблюдал бы за этим, мог бы увидеть, как два мастера меча сражаются по разному стилю, но на достойном уровне, чтобы держать в своих руках эти самые мечи. Дайрон достойно обучил тебя искусству меча и своему стилю. Ты даже смог достигнуть в таком молодом возрасте уровня мастера в стиле Канджи, но не слишком высоко, как Дайрон в нынешнее время. Если хочешь победить и выйти отсюда живым, то ты обязан убить меня или я тебя, другого не дано, сказал Нарива, продолжая с огромной силой и скоростью делать резкие атаки с выпадами в сторону Мелиодаса. Я знаю это и признаю, что ты тоже силен, отец, но я все равно не хочу тебя убивать, даже если ты пытаешься меня заставить это сделать. Особенно я не хочу самому умирать, так как есть те, кому я дорог, и они будут плакать по моей смерти, как и по твоей, сказал Мелиодас, стараясь не ослаблять свою защиту от резких и непредсказуемых атак Наривы. Тогда как ты собираешься уйти отсюда, не убив меня? Убежишь, ты можешь сделать это в любое время, но тогда ты знаешь последствия. Лучше покажи мне свою истинную силу, иначе ты просто умрешь. Я не буду вечно с тобой играться, сказал Нарива, увеличивая напор на Мелиодаса, который это мгновенно почувствовал и стал терять позиции. Отец, я... Когда Мелиодас хотел договорить, то ощутил, как атаки Наривы в один миг прекратились, так как тот сконцентрировал всю свою силу в один мощный удар, чтобы обрушить ее на Мелиодаса, который заметил это и пытался заблокировать своим клинком, покрыв его своей маной, но, бам! После того, как произошло столкновение, поднялось небольшое облако дыма, который, когда развеялся, можно увидеть, как серебряный клинок Мелиодаса был разбит вдребезги и стоял на коленях с опущенной головой, пока меч Наривы прорубал его плечо и половину туловища с рукой. «Я тебя предупреждал», — сказал Нарива, до сих пор удерживая свой меч и надавливал, продолжая резать плоть, чтобы в итоге полностью отрубить руку, но был остановлен другой рукой Мелиодаса. «Знаю, но я все равно не хочу тебя убивать, и умереть от твоей руки я тоже не хочу. И ты прав, я не смогу тебе противостоять своей обычной силой, поэтому я покажу тебе свою настоящую силу», — сказал Мелиодас, коснувшись бронзового меча, чтобы остановить его продвижение, перед этим покрыв руку маной темной материей. И это не ускользнуло от наблюдения Нарива, и тот, заподозрив в этом неладное, усилив напор, но был остановлен снова почти равной его силе. Особенно он стал замечать, как постепенно все тело Мелиодаса стало покрываться темной субстанцией. Нарива, поняв, что эта неизвестная ему субстанция закончит свое дело покрывать тело Мелиодаса быстрее, чем он успеет вовремя отрубить ему руку, Поэтому Нарева пнул своей ногой по Мелиодасу, чтобы его отбросить в стену, словно футбольный мяч, со скоростью сравнимой с пулей. Когда тело влетело в каменную преграду, создал сильный шум и подняло новое облако пыли и грязи вокруг тела Мелиодаса. «Так это и есть твоя истинная сила?» — спросил Нарева, смотря сначала на Мелиодаса, а потом на свой бронзовый меч, покрытый его кровью и кусочками плоти. После того, как облако пыли развеялось, можно увидеть Мелиодаса, чей внешний вид изменился, изумрудные глаза превратились в темные, словно поглощенные самой бездной. Половина тела стала покрываться темной материей в качестве защиты, а на самом лбу была темная метка, от которой веяло давящим чувством страха и доминирования. Раны, которые были причинены телу Мелиодасу от меча Наривы, стали с огромной скоростью регенерировать с поддержкой темной материи. Это был режим высшего демона Мелиодаса, делающий его в 2-3 раза сильнее прежнего. И видя все это, Нарева был удивлен новым внешним видом Мелиодаса, который предстал перед ним. Нарева прекрасно мог ощутить, как он изменился, став использовать свою настоящую силу и прекрасно зная о регенерации, которая позволила ему быстро восстановиться. «Я впервые вижу нечто подобное, если не считать хаос. Хотя те, кто принимал твою кровь, тоже могли делать нечто подобное, но не в таких формах и объемах контроля. Это очень похоже на магию тьмы или теней. Ты испускаешь совсем иное присутствие, чем было до этого. Твои глаза, тело изменились под воздействием этой странной субстанции. Кто же ты такой на самом деле? Я твой сын, отец, и всегда им был и буду до тех пор, пока это возможно. Но что ты сам думаешь обо мне теперь? Ты ненавидишь или боишься меня, видя, кем я являюсь и выгляжу перед тобой на самом деле?» — спросил Мелиодас до сих пор спокойным голосом, который не очень подходил его грозному и устрашающему виду. Вместо ответа тело Наривы стало покрываться магической энергией маны и слабыми фиолетовыми разрядами молний, чтобы уже в следующее мгновение оказаться перед Мелиодасом, который предвидел этот момент и даже смог почувствовать из-за повышения органов чувств и создал из темной материи лезвие на своей руке, которое защитило от мгновенной атаки Наривы, но силу, которую он использовал, была во много раз больше, чем была до этого. Дзынь. И поняв, что отвечать на вопрос Мелиодаса Нарева не собирается, он решил для начала свободной рукой пытаться коснуться своего отца, пока тот давит на него своей силой, но, к сожалению, он увернулся, сумев предугадать его действия и снова разорвав дистанцию между ними в нескольких десятках метрах. «Отец, я не враг тебе. Хоть я и отличаюсь от остальных демонов этой силой, но я бы никогда не пытался навредить своей семьей и тебе просто так. Даже сейчас я не хочу убивать тебя», — пытался Мелиодас переубедить Нареву, когда тот начал анализировать дальнейший ход их сражения и силу, которую тот использовал. «Ты так говоришь, словно в любой момент можешь убить меня. Нет, я хочу сказать, что не желаю такого исхода с тобой. Почему все должно закончить чьей-то смертью? Ты должен сделать выбор, который покажет мне, чего ты стоишь и какова твоя натура на самом деле. Нельзя вечно разбрасываться красивыми словами и не пытаться осуществить сказанное тобой ранее», — сказал Нарева, давая понять, что слова Мелиодаса не смогли его переубедить на данный момент, и он не отступит просто так. Поэтому Мелиодас коснулся своей рукой земли и покрыл половину арены адским льдом, чтобы снизить поворотливость и по возможности скорость Наривы из-за льда под его ногами. Потом Мелиодас покрыл свое лезвие адским пламенем, чтобы уничтожить его бронзовый меч, а потом попытаться обездвижить, но не убить. Поэтому он усилил свое тело магией, чтобы совершить подобный трюк максимально быстро и эффективно. Нарева же, поняв, зачем Мелиодас заморозил половину арены льдом, решил сменить свою тактику нападения и понизил свою первоначальную скорость и вместо этого усилил свое тело с другими физическими возможностями. «Сражайся, Мелиодас, сражайся. Покажи мне, чего ты стоишь и кем ты являешься. Покажи мне всего себя, и тогда я смогу с чистой совестью решить твою конечную судьбу в этом месте», — сказал Нарева грозным тоном и побежал на Мелиодаса. «Раз ты так этого хочешь, то хорошо, я заставлю тебя меня выслушать и принять мои слова и поверить мне, даже если придется заставить силой», — прокричал Мелиодас и побежал в ответ, желая закончить все это, уничтожив оружие и обездвижив Нареву адским льдом. И для этого ему надо коснуться его напрямую, но это было сложно сделать, так как тот был слишком быстрым, ловким и осторожным при его попытках провернуть подобное действие. Когда же они столкнулись, схлестнувшись своими орудиями, то стали давить своей физической силой и показывать мастерство меча друг против друга. Пламя Мелиодаса стало постепенно расплавлять бронзовый меч, а сильные удары усиливать процесс разрушения. Нарева это быстро заметил и усилил покров маны на своем орудии, но было уже слишком поздно, и оно стало разрушаться даже без чужой помощи из-за частиц адского пламени, что остались на нем. Мелиодас, поймав момент, покрыл обе руки сгустком темной материи и создал огромные лапы, чтобы схватить бронзовый меч и тем самым на время обездвижить Нареву, а уже в следующий миг попытаться придавить его к земле, но он вовремя отпустил свой бронзовый меч и отпрыгнул вверх. Мелиодас последовал за отцом в прыжок, но был встречен магической атакой фиолетовой молнии, которую не смог отразить из-за того, что не имел в руках хотя бы какого-то предмета для отражения. Даже вытащить из инвентаря не было времени. Бам! Ты пытаешься меня коснуться и что-то сделать со мной, я прав, но лучше не пытайся, я не какой-то там новичок или обычный магический мечник. Я поведал не одну войну на своих годах и знаю, как надо себя вести с противником твоего уровня и возможностей. Мое чутье куда лучше развито твоего, я ощущаю опасность для себя еще раньше, чем ты успеваешь это сделать. Ты не первый мой враг, чьи возможности мне были неизвестны в начале, но рано или поздно они все проигрывали и умирали из-за своего самодовольства и преимущества в начале, сказал Нарева, приземлившись на землю, покрытую льдом, без оружия. Раз так, то попробуй это. Ледяной шторм, кокон тьмы, прокричал Мелиодас заклинание и после этого создав выброс ледяной магии по всей арене, тем самым отвлекая внимание Наревы, пока он создает огромный купол из темной материи, который поглощает всех, кто живой к нему прикоснуться. И Нарева заметил купол и пытался от него отстраниться из-за своего чутья, предчувствующей опасность, но купол покрывал всю арену, заставляя в конечном итоге оказаться в тупике. И в момент, когда уже было поздно, Нарева оказался внутри купола с ухмылкой на лице, позволив Мелиодасу получить преимущество в данный момент над ним, пока он лишен зрения и слуха. «Теперь ты не сможешь увернуться или сбежать отсюда», — крикнул Мелиодас и с огромными лапами пытался коснуться Нареву, пока тот дезориентирован сменой обстановки. «А я не пытаюсь, хватит игр в поддавки, пора сражаться по-серьезному», — прокричал Нарева, став снова покрывать себя магической энергией и большими фиолетовыми разрядами молний, словно создавая вокруг себя второй слой кожи или ауру, которая сжималась в плотную энергию. Мелиодас, почувствовав эти изменения и растущую силу, которая вместе с уровнем Наревы очень быстро росла, поэтому он пытался закончить начатое в одно мгновение, но внезапно произошел мощный всплеск энергии, который отбросил его в сторону, помешав задуманному, и впоследствии из кокона вырвался мощный луч, который пронзил его поверхность и разрушил плотность. Бам! В следующее мгновение увидеть можно, как вся верхняя одежда Наревы была разорвана в клочья, а грудь была полностью оголена, но его кожа сменила свой естественный окрас на темно-фиолетовый с кучей татуировок молний. Из его тела торчали острые и длинные шипы. В одной руке он держал меч, состоящий из твердого материала и молний, который словно был продолжением его тела и материала. В другой руке он держал круглую сферу, заряженной молнией. Мелиодас после увиденной формы проверил статус Наревы и убедился, что уровень и все способности с характеристиками мгновения ока выросли. Поэтому Мелиодас быстро вытянул руку в сторону и погрузил ее в пустоту, вытянув оттуда огромный двухметровый меч, после чего он начал очень пристально наблюдать за дальнейшими действиями Наревы из-за чувства опасности, которое от него стало исходить. Демоническая трансформация. Назвал Мелиодас форму, в которую вошел его отец. Верно. Это моя первая форма, мало кто смог выжить, увидев ее от меня, кроме моих союзников или королей рас. Лишь самые сильные и талантливые демоны способны пробудить эту форму и достигнуть в ней внушительного уровня контроля. Те, кто смогли достигнуть в ней совершенства, могут считаться равным по силе архидемонам. Эту силу уважают и почитают все демоны и за ее пределами. Надеюсь, у тебя еще остались козыри в рукаве, удиви меня и покажи себя настоящего передо мной. Я хочу стоящего моих усилий боя. Я впервые лично вижу твою первую демоническую трансформацию. С ней твои силы и вправду возросли. Это напоминает мне прошлое, когда ты меня тренировал, тогда я был слабым, а ты был сильным, но теперь я не настолько слаб, чтобы проиграть тебе, отец, сказал Мелиодас с уверенностью на лице, сделав глубокий вздох. После этого он стал продумывать в голове свои дальнейшие шаги, чтобы быстро победить Нареву, не убив его в итоге или при возможности попытаться переубедить. У Мелиодаса есть несколько козырей в своем арсенале на случай крайней необходимости, но сейчас оптимальны в данной ситуации это две его мощнейшие формы, которые могут сравниться с силой Наривы, но траты маны и выносливости неизбежны, и если все слишком затянется в их битве, то он точно проиграет из-за истощения сил. Если бы Нарива использовал свою вторую демоническую трансформацию, то вопрос на использование рискованных козырей Мелиодаса стоял бы совсем иначе. Но после тренировок и прокачки своих характеристик в Чистилище, Мелиодас стал намного сильнее и опытней, благодаря Табиру, чем был до этого, но еще недостаточно, чтобы просто так победить Нариву, который являлся королем расы демонов и сильнейшим в их расе. Разница была слишком заметной, но не непреодолимой. Тело Мелиодаса стало покрываться темной материей, словно тоже вторая кожа. Постепенно оно коснулось метки и увеличило и изменило ее форму по центру лба с более зловещим и давящим присутствием. После этого его одежда была полностью разорвана в клочья, а все интимные места были прикрыты темной материей, которые покрыли его ноги, превращая их в подобие звериных лап. При этом он стал испускать более мощную ауру фиолетового цвета. Это была сильнейшая форма Мелиодаса, режим уничтожения, делающая его уже в 4-5 раза сильнее. «Удивительно, это твоя первая форма демонической трансформации?» — спросил Нарива, заметив, как сила Мелиодас резко возросла, едва достигая его собственного уровня, ставя его на уровень первого или второго архидемона. «Нет, это моя истинная сила, а не демоническая, как у тебя. Те, кто видел меня в этой форме, обычно падали на колени или умирали. Но с тобой будет иначе, отец», — сказал Мелиодас очень серьезным тоном. «Вот это я понимаю достойное для меня сражение за столько лет с последней войны. Но перед тем, как мы начнем, ответь на один мой вопрос. Какой? Помнишь, я спросил тебя, что для тебя настоящая семья, та, что ты создал, или та, что тебя вырастила?» «Да, помню». «Тогда ответь мне вновь, выбирая прямо сейчас одну из них, какую бы ты выбрал?» — спросил Нарива, внимательно наблюдая за каждым движением Мелиодаса и особенно за его аурой. «Обе», — ответил Мелиодас без колебания. «Значит, ты потеряешь обе», — сказал Нарива, крепче держась за рукоять собственного меча, после чего стали образовываться сильные разряды темно-фиолетовых молний. «Нет, не потеряю», — ответил Мелиодас, сильнее удерживаясь за рукоять своего меча, покрывая его темной материей и адским пламенем, чтобы снова уничтожить меч своего отца и попытаться его обездвижить повозможно, но ему все сложнее и сложнее становиться осуществить данную задумку из-за разницы в силе и опыте. «Эх, глупец, нельзя спасти абсолютно всех», — сказал Нарива со вздохом и пропал со своего места, оставив после себя трещины на льду под ногами и слабые разряды молний. Мелиодас же в ответ на это почувствовал присутствие Нарива из-за спины и быстро пытался среагировать своим телом, пока мог. Но меч Наривы был быстрее и должен был уже в следующую секунду разрубить Мелиодаса пополам. Дзынь. Но Мелиодас успел вовремя предвидеть эту атаку и ее направление в определенную точку слепой зоны своего тела, чтобы сосредоточить темную материю в одной этой области своего тела для укрепления от атаки Наривы в момент столкновения. «Крепкий», — сказал Нарива, пытаясь надавить посильнее, но передумал, когда увидел, как меч Мелиодаса уже надвигался на него, покрытый адским пламенем, который по его чувствам был опасен, если коснется его напрямую. Поэтому Нарива снова пропал и оказался в слепой зоне досягаемости Мелиодаса. В ответ на это снова он тоже смог предвидеть, но намного лучше, чем до этого, и вовремя среагировал, чтобы увернуться от атаки, сделав прыжок над лезвием, а после уже воспользоваться собственным замахом меча, сделав поворот на 180 градусов и тем самым набрав скорость и силу для усиления атаки в сторону Наривы. И Нарива покрыл свое тело мощными разрядами темно-фиолетовой молнии, попытавшись отбросить или парализовать Мелиодаса, но тот через силу смог проигнорировать данную попытку и попасть по нему. Дзынь. Но этой атаки Мелиодаса было недостаточно, чтобы ранить или остановить Нариву, так как его покрывал второй слой фиолетовой кожи его демонической формы, который при поддержке магического усиления и молнии укреплял защиту тела от атаки. «Крепкий», — сказал Мелиодас с легкой досадой, так как пытался добиться другого результата. Он пытался ранить, но не убить Нариву. В следующий момент Нарива направил в сторону Мелиодаса темно-фиолетовую сферу молний, которая набирала потоки маны для магического выстрела прямо в его лицо. Мелиодас, поняв, что на таком близком расстоянии использовать полное отражение магии самоубийства, и решил разорвать дистанцию, но из-за того, что с другой стороны на него был осуществлен замах меча Наривы на огромной скорости, он был лишен возможности сбежать без потерь. Поэтому Мелиодас дал себя ранить, чтобы увернуться от атаки магического типа сферы и молнии. Но буквально через несколько секунд только что нанесенные раны Мелиодаса стали закрываться благодаря высокой регенерации. После этого он побежал в сторону Наривы, чтобы не дать ему позволить снова напасть на него из-под тишка своей скоростью. Дзынь, ляск. Когда их мечи вновь столкнулись, то стали с огромной скоростью и силой атаковать друг друга. От их мощной битвы все вокруг стало разрушаться, создавая множество трещин на льду и стенах арены, которые не могли выдержать такого напора силы. Те, кто наблюдали за этим, молча созерцали на бой двух существ, чья сила способна размазать их одним взмахом меча или давлением ауры. Мало кто вообще способен сейчас видеть, как они двигаются из-за слишком высокой скорости и огромного облака холодного облака. И спустя нескольких десятков минут обменов ударами меча, когда атмосфера накалилась до предела и скоро все решится, оба оппонента резко разорвали дистанцию и стали смотреть друг на друга красноречивыми взглядами. Тело Мелиодаса было изранено несколькими порезами меча Нарива и ожогами от разрядов молний, но благодаря своей высокой регенерации и темной материи все эти раны быстро заживали, словно их никогда и не было. В то же время тело Наривы было покрыто наименьшим количеством повреждений, которые не могли быть просто так закрыты без лечебной магии, но это ему было не нужно и не было большой проблемой, так как это была лишь вторая кожа, которая защитила его от настоящих повреждений на тело. Мелиодас чувствовал, что за время, пока он был в форме, режиме уничтожения его мана сократилась наполовину от имеющейся. Если он еще продолжит битву в таком темпе, то точно проиграет в конечном итоге. Поэтому Мелиодас стал вытаскивать души из своего домена и быстро их поглощать или пожирать, чтобы восстановить утраченные резервы маны, но из-за этого он становится на какое-то время уязвим для атак, пока занят этим процессом. «Похоже, пора заканчивать с тобой», — сказал Нарива, и окружающее его пространство стало резко дрожать от большого количества маны, которую он собирал прямо в свой меч, держась за него двумя руками в направлении Мелиодаса. «Отец, не надо этого делать, я не хочу». «Надо, Мелиодас, иначе все будет бессмысленно», — сказал Нарива, продолжая фокусировать огромное количество маны в свой меч, заставляя его испускать мощные фиолетовые электрические разряды с давящей аурой опасности. Мелиодас продолжал стоять и поглощать души из своего домена, а также парочку зелий маны, чтобы быстро восстановить запасы своего резерва маны. Со стороны же казалось, словно Мелиодас что-то задумал или решил сдаться и принял смерть от руки собственного отца. «Прости, сын мой, но это конец», — прошептал Нарива. «Демоническая молния разрушения», — прокричал название своей магической атаки Нарива, направив наконечник своего меча на цель, и из него вырвалось огромное количество темно-фиолетовой энергии с молнией и маны, которые устремились в сторону Мелиодаса. Не прошло и двух секунд, как атака уже почти достигла Мелиодаса, но тот никак не пытался увернуться, но вместо этого заранее взмахнул своим мечом, словно пытаясь отмахнуться от атаки. И когда атака достигла его, он внезапно прокричал: «Полное отражение магии», — прокричал Мелиодас, и после его слова вся атака резко исчезла, словно была поглощена или отменена, но в следующий миг она снова появилась, только теперь ее направление было направлено от Мелиодаса в сторону Наривы, который, увидев, как его собственная магическая атака теперь направлена против него же в двойной силе, чем была до этого. Поэтому он был в легком шоке и удивлении, которые заставили замешкаться и вовремя не среагировать. Бам! И в одно мгновение случился взрыв в том месте, где стоял Нарива, когда атака достигла его. Мелиодас после этого продолжал стоять на своем прежнем месте и наблюдать очень пристальным взглядом, чтобы потом резко шелохнуться и увидеть рядом со взрывом слегка потрепанного, но целого Нариву. «КХМКХ, это что-то новенькое. Впервые я сталкиваюсь с силой, способной возвращаться атаку владельца в двойном объеме в него же. Мне даже пришлось защищаться собственным оружием для изменения траектории, чтобы уклониться и понизить урон на тело. Ты заставляешь меня все больше удивляться новым и новым в тебе секретом», — сказал Нарива с ухмылкой, показывая на Мелиодаса своим потрепанным мечом в больших трещинах и поврежденную руку, что держалась за него. «Отец, ты был прав, нам пора заканчивать. Все решится сейчас», — сказал Мелиодас и, покрепче сжав рукоять своего меча, согнув ноги, покрыв их большим потоком маны, он резким рывком, словно пуля, направился в сторону Наривы, который, увидев его приближение, встал в защитную стойку. Дзынь, треск. Когда они столкнулись со своими мечами, то стали снова давить друг на друга силой, но в этот раз Мелиодас приобрел сильную инерцию от своего мгновенного рывка, и в то же время его меч покрывался адским пламенем. И все эти факторы давили на меч Наривы, заставляя доводить до предела возможностей, когда он стал прямо на глазах покрываться трещинами. Нарива понимал, что если он ничего не предпримет, то потеряет свой меч, что сделает его слабее. Поэтому он пытался разорвать дистанцию с Мелиодасом, но не смог из-за множества атак меча, которые мешали найти для этого нужный момент. Скорость и сила Мелиодаса росла и увеличилась под огромными тратами выносливости и маны, которые тот использовал, чтобы все быстро закончить. «Не недооценивай меня!» — крикнул Нарива, сменив оборону нападением, покрывая маной и волей свой меч, чтобы укрепить его прочность и остроту. И в момент, когда два меча и их владельцы вложили в них всю свою волю и силу, мощная ударная волна снова образовалась вокруг них, отталкивая всех и вся, после чего – бам, треск. Можно увидеть, как меч Наривы был первым разрублен мечом Мелиодаса на части, оставив его безоружным, после чего он продолжил атаку, задев тело отца, чтобы оставить рану и слегка ослабить. После этого, воспользовавшись моментом, Мелиодас коснулся Нариву и начав замораживать половину его тела, чтобы тот не смог убежать и сражаться против него. «Я победил», — сказал Мелиодас, предчувствуя победу. «Нет, это еще не конец. Потерять оружие не значит конец битвы, а просто означает смену условностей», — сказал Нарива, чье тело резко стало покрываться темно-фиолетовыми молниями и в тот же момент разорвал дистанцию между Мелиодасом, который не успел полностью заморозить его тело. «Какой же ты упрямый!» — крикнул Мелиодас с недовольством в голосе, особенно когда время до полной потери маны осталось совсем немного. «Меня не просто так прозвали неудержимый воин. Я никогда не сдаюсь и не умру, пока мое тело будет существовать. Чтобы ты смог меня победить, ты должен меня убить», — сказал Нарива серьезным тоном. «Проклятие! Не думай, что все всегда будет идти так, как ты хочешь. Я не убью тебя и не дам убить себя. Я закончу все это по-своему», — крикнул Мелиодас и снова побежал на Нариву, который в ответ тоже побежал на него с голыми руками, сжатые в кулаки, которые покрывались темно-фиолетовыми молниями и сферами, словно боксерские перчатки. Бам! Дзынь! И когда снова столкнулись силы отца и сына, то те стали обмениваться молниеносными ударами меча и кулака, в которых преимущество имели оба оппонента. Но заметно, что Мелиодас превосходит в этом бою из-за того, что обладает мечом и владеет высокой регенерацией, чего не было у его противника. Но все это не мешало Нариве теснить Мелиодас в моменты их близости. И так как это не могло продолжаться вечно из-за ограничения времени у Мелиодаса, ему пришлось пропустить одну атаку прямо в свой живот, который пронзил его насквозь, и давая на время зафиксировать руку Наривы, которую он схватил в крепкий захват и повалив на замороженную землю со всей силы, игнорируя боль по телу. Бам! После того, как тело Наривы было придавлено, Мелиодас схватил свой меч и вонзил его в лед рядом с головой своего отца, чтобы таким образом оттянуть неизбежное. Режим уничтожения стал постепенно исчезать, но он продолжал ее поддерживать из последних сил на себе. «Я удивлен, что ты смог повалить меня на землю в демонической форме. Я недооценил всю твою физическую и магическую силу в этой необычной форме. Теперь я точно тебя победил». «Нет, ты не сможешь победить и покинуть это место, пока я не сдамся сам или дышу. Конечно, ты можешь меня полностью обездвижить, но я рано или поздно освобожусь и закончу наш бой. А если хочешь вырубить, то в твоем и моем состоянии это будет сделать крайне трудно и проблематично», — сказал Нарива, смотря на Мелиодаса, который не мог его убить, так как думал, что система автоматически посчитает это как победа, но сообщение не пришло, что значило о продолжении поединка. Попытаться вырубить Нариву было тоже сложным делом для Мелиодаса, так как тот слишком крепкий в данной форме и нужно правильно использовать оставшиеся силы, которые держал у себя в режиме уничтожения, но после их использования он полностью потерять контроль над этой силой. «Давай, убей меня. Убив меня, ты сможешь стать королем демонов, и никто не сможет оспорить это утверждение. Я вижу, что долго ты не сможешь со мной сражаться, поэтому заканчивай то, что должен, пока есть такая возможность. Я не хочу. Если я тебя убью, то кому станет от этого легче? Точно не мне, нашей семье и народу, который следует за тобой». В ответ он промолчал. «Тебе ведь самому не хочется умирать и оставлять всех, кто тебе дорог и верен, над них. Даже если я заменю тебя, это все равно оставит большой темный след на моем сердце и других близких, кто любит или уважает тебя. Я не стану отцеубийцей ради такой власти. Я говорил тебе, что не буду выбирать одну из двух своих семей, а выберу обе, и ты в их числе. Тогда я убью тебя», — с угрозой сказал Нарива. «Нет, я не позволю этому случиться, даже если нам придется вечно сражаться», — с уверенностью сказал Мелиодас. «Ты так в себе уверен, словно еще способен меня чем-то удивить. Еще могу, но это точно не предназначено для тебя. Но может, пора заканчивать весь этот фарс? Отец, в каком смысле? Ты не хочешь меня убивать, так как за весь наш поединок насмерть, ты ни разу не пытался меня по-настоящему убить. Ты наносил мне только серьезные раны, которые моя высокая регенерация вполне могла залечить. А также ты не бил в полную силу, пока не убедился в том, что я вполне способен выдержать уровень твоих атак. За все время нашего боя, я ни разу не почувствовал твою жажду крови или ауру злобы по отношению ко мне. Сначала я думал, что это из-за холодного нрава короля, но все оказалось наоборот. Ты никогда не ненавидел меня с самого начала и не желал убить по-настоящему. И до начала нашего поединка ты назвал меня своим сыном, дав мне выбор, и в момент, когда ты пытался атаковать своей сильнейшей магической атакой, ты шепотом извинился передо мной, словно не был уверен, что я смогу увернуться от такой атаки, но я это услышал благодаря своему усиленному слуху в этой форме. И к завершению ко всему ты не отвечал на вопросы, которые прямо указывали на ненависть или презрение ко мне. Твоя наблюдательность и аналитика достойная похвалы. Разглядеть столько мелких и на первый взгляд непримечательных деталей, чтобы понять столько. Прямо как я недавно указывал на твои ошибки в прошлом, которые позволили мне узнать твой секрет, — сказал Нарива с улыбкой. «Так я прав?» — спросил Мелиодас, смотря на Нариву. «Возможно, но чтобы все окончательно решить, ответь на один мой вопрос. Какой? Не будь я твоим отцом и королем демонов, убил бы ты меня, если бы мое существование подвергло бы членов твоей семьи опасности или выбору между одной из них?» «Да», — сказал Мелиодас с уверенностью в голосе и на лице, которое Нарива прекрасно видел и улыбнулся от этого. «Тогда я, Нарива Дейбла, король демонов, объявляю, что официально сдаюсь. Теперь я точно признаю в тебе свою плоть и кровь, сын мой. Ты все же смог меня убедить и доказать, что ты достаточно силен, чтобы постоять и доказать сказанные тобой слова на деле, а не просто пустословить на месте», — громко и четко прокричал Нарива, заставляя от сказанных слов на мгновение Мелиодасу замереть, так как перед ним появилось сообщение о квесте. Квест. Судьбоносный и сложный выбор. Описание. Вы оказались перед сложным выбором, который поставил ваш родной отец Нарива Дейбла, узнав множество о вас фактах и секретов, которые вам не удалось скрыть от него, хоть вы и пытались. То, какое вы сейчас примите решение, повлияет на дальнейшие отношения между вашим отцом, семьей, близкими и все остальными или нет. Все зависит только от вас. Требование. Сделать один выбор. 1. Убить, победить, вырубить собственного отца короля демонов Нариву Дейбла. 2. Сбежать. 3. Убедить Нариву сдаться. Награда. Заповедь миролюбия Ур 9. X1 магическое белое одеяние командира демоновур 8. Подарок от высших существ на будущее. Квест выполнен. После того, как Мелиодас прочитал сообщение о выполнении квеста и похвалу от Нивы, он быстро вернулся в реальность. Значит, все это была проверка. Я планировал выяснить, кем ты являешься, не по своей расе или природе, а суть твоей натуры и личности. Мне неизвестно все о тебе, но то, что ты мне показал, достаточно, чтобы я признал тебя своим настоящим сыном и членом семьи. После этого Мелиодас отпустил Нариву, дав ему встать на ноги и развеять свою демоническую трансформацию. В то же время как Мелиодас не мог больше поддерживать свою форму, и та насильно была развеяна, после чего он опустил на землю, опираясь на одно колено, с тяжелыми вздохами, символизирующие утрату маны. «Так значит, это твой предел? Печально знать, что он короткий по сравнению с моим», — сказал Нарива, поняв, что если бы он продержался еще дольше, то исход их поединка окончился совсем иначе из-за истощения Мелиодаса. «Пустяки. В будущем я стану еще сильнее и точно смогу еще дольше использовать всю свою силу», — сказал Мелиодас, быстро вставая на ноги, так как у него еще осталась физическая сила с выносливостью. «Понятно. Надеюсь, что ты по правде станешь еще сильнее, чем был сейчас». «Да, но мне теперь будет сложно скрывать свою настоящую натуру и силу, когда столько демонов видели меня», — сказал Мелиодас, оглядывая всю арену. «Это легко исправить, сын мой», — сказал Нарива и щелкнул пальцами, после чего все пространство на арене стало дрожать, пока не начало размываться, чтобы в конечном итоге все демоны и окружающее их пространство не исчезли, оставив после себя пустую арену. Так значит, все это была иллюзия? Я подозревала подобном. Верно. Я установил огромный барьер и магические кристаллы для такой масштабной магии, чтобы создать реалистичный звук, запах и форму для всех этих демонов-подделок. Таким образом я проверял, как ты поступишь. Готов ли сохранить секрет от множества глаз ради собственного выживания и убить меня на глазах у всех? Но учитывая конечный результат, ты меня удивил. Так что нет больше в этом никакого смысла, объяснил Нарева. Мелиодас в самом начале почувствовал необычное окружающее арену пространство и в ее пределах, словно барьер, который принимал необычную для себя форму. «Кто еще кроме тебя знает мой секрет?» – спросил Мелиодас, желая заранее знать круг лиц данной информации, чтобы найти управу на них в случае опасности для его личности. «Лишь малое количество доверенных мне лиц. Я поделился лишь с некоторыми из своих приближенных, подозрениями о тебе, но не фактами или доказательствами, поэтому нет причин для беспокойства. Возможно, твоя мать могла узнать это, так как она иногда любит выискивать мои секреты и тайны по возможности. Но учитывая ее любовь к своим детям, то вряд ли она сильно изменит свое отношение к тебе, если узнает правду. Раз так, то это облегчает мне многое, но нужно будет во всем этом самолично убедиться при личной с ней встрече. Ясно, значит, мы на этом закончили и можем возвращаться домой, сказал Нарева, подойдя к своему расплавленному от адского пламени Мелиодаса бронзовому мечу. Но он все равно решил его забрать с собой, чтобы починить или улучшить. «И у тебя нет ко мне никаких вопросов больше?» – спросил Мелиодас с легким удивлением, так как ожидал допрос со стороны своего отца. «Нет, я узнал все, чего хотел от тебя. Меня не интересуют подробности твоей силы и то, кем ты являешься по своей природе на самом деле. Мне достаточно знать, что ты не опасен для нашей семьи и королевства. А если быть совсем честным?» – спросил Мелиодас, понимая, что мало кто мог бы сдержать свое любопытство к такой необычной персоне и существу, как он. Если быть совсем честным, то отчасти мне любопытны некоторые скрытые детали о тебе, но я знаю, что вряд ли ты мне расскажешь после того, что я сделал с тобой и заставил пройти. Поэтому оставлю свое любопытство при себе. Спасибо за понимание, но если ты и вправду захочешь узнать, то я отвечу на некоторые твои вопросы, отец. Все-таки ты теперь заслуживаешь знать некоторую их часть, сказал Мелиодас, желая перестать постоянно лгать своему отцу и, возможно, другим членам своей семьи, чтобы не было больше подобных ситуаций из-за секретов. Также это было способом Мелиодаса уменьшить подозрения Наривы по отношению к нему. Продолжив он еще дольше и больше скрывать некоторые свои секреты от него, то рискует повторить данный инцидент, но в большем масштабе или в иной форме. Понятно, тогда поговорим об этом в следующий раз, когда будет более удобная обстановка и время. Можешь возвращаться назад к своей семье. Мне нужно уладить некоторые деликатные вопросы. А где мы? Ты так и не ответил. Мы находимся на старой арене пустошь огня королевства демонов недалеко у самой границы, заполненной монстрами и нежитью недалеко отсюда. Это идеальное место, чтобы нам не помешали из-за барьера и монстров. Таким образом мы могли использовать всю свою силу и не причинять вред остальным, а также не привлекая к себе лишнее внимание. Так нам придется пешком возвращаться, или у тебя есть портал для возвращения? Как хочешь, можешь пешком. У меня же есть портал, но для его активации потребуется некоторое время. Тогда я своим ходом, хотя лучше с тобой вернусь, сказал Мелиодас, резко передумав самостоятельно вернуться, так как у него не осталось сил на такое длительное путешествие с риском быть атакованным сильными монстрами по пути, особенно у границы. Даже если Мелиодас имел в своем запасе зелья и души, то не желал их тратить, когда они трудновосполняемые ресурсы, и они могут быть более полезны в будущих критических ситуациях. Поэтому для него лучше восстановить свои силы самостоятельно с течением времени и отдыха. Мудрое решение. Я, кстати, также даю тебе свое одобрение на участие в войне. Серьезно? Да. Ты смог противостоять моей первой демонической форме, на что способен не каждый, лишь архидемоны способны на подобное, что делает тебя равным им по силе, но твое сегодняшнее выступление силы видел только я. Поэтому тебе придется показать себя другим демонам, чтобы доказать, что ты достоин быть моим наследником не только по праву рождения, но и по праву силы. После этого я смогу без лишних вопросов и претензий назначить тебя возглавить один из моих легионов или участвовать в их продвижении, объяснил Нарева, идя к тому месту, где должен был быть круг для телепортации. Понятно. Тогда я хочу заранее попросить тебя об одолжении, отец. О каком? Не проси слишком много, всему должен быть свой предел. Насчет моей идеи по созданию отряда 10 заповедей, я хочу, чтобы он был полностью независимым отрядом от всей армии демонов и только я мог им командовать и назначать его членов. Зачем тебе это? Можно не отвечать? Можно, но это не будет угрожать демонам и союзу раз? Нет. Те, кто в него вступит, будут помогать в войне под моим командованием. Значит, у тебя уже есть кандидатуры? Да. И кто они? Спросил Нарева с интересом. Они будут очень особенными и сильными, но я не могу пока раскрыть их личности, природу и силу. Ты можешь ручаться, что они точно не навредят нам всем. Они вообще демоны? Спросил Нарева, желая данным вопросом примерно понять, кто будет в данном отряде. Кто-то да, а кто-то нет, но я точно могу ручаться, что они будут полностью под моим контролем и властью. Хаем, хорошо, собирай свой отряд из кого угодно, я даю тебе полную свободу действий на этот счет. Можешь также не волноваться, что я буду пытаться выяснить их личности или природу, но это пока они не вредят нашему королевству и союзу раз, сказал Нарева. Спасибо за доверие, я не подведу тебя, надеюсь на это, но не думай, что все это будет просто так. Если твой отряд будет полезен, то вы будете выполнять только поставленные мной задания и приказы, когда в этом будет необходимость, а в остальном вы будете действовать независимо.